Как тебя зовут, мальчик? Оливер. Мальчик, слушай меня. Полагаю, тебе известно, что ты сирота. Что это такое, сэр? Мальчик-дурак, я так и думал. Тише, тише. Тебе известно, что у тебя нет ни отца, ни матери, и что тебе воспитал приход, не так ли? Да, сэр. О чем ты плачешь? И в самом деле, очень странно. О чем может плакать этот мальчик? Надеюсь, ты каждый вечер читаешь молитву и молишься, как надлежит христианину, за тех, кто тебя кормит и о тебе заботится. Да, сэр. Прекрасно. Джентльмен, говоривший последним, сам того не осознавая, был прав. Оливер и в самом деле был бы на редкость хорошим христианином, если бы молился за тех, кто его кормит и о нем заботится. Но он не молился, потому что его никто этому не учил. Тебя привели сюда, чтобы воспитать и обучить полезному ремеслу. И завтра же в 6:00 утра ты начнешь работать. Члены совета постановили, чтобы всем бедным людям был предоставлен выбор. Либо медленно умирать голодной смертью в работном доме, либо быстро умереть вне его стен. Было решено давать 3 раза в день жидкую кашу, луковицу 2 раза в неделю и полбулки по воскресеньям. В течение 1-го полугодия после появления Оливера Твиста такую систему питания применяли вовсю. Оливер и его товарищи на протяжении 3 месяцев терпели муки голода, медленно умирая от недоедания. Наконец они посоветовались и бросили жребий. Кому подойти в тот вечер после ужина к надзирателю и попросить еще каши? И жребий выпал Оливеру Твисту. Настал вечер. Мальчики заняли свои места. Надзиратель в поварском наряде поместился у котла. Его нищие помощницы расположились за его спиной. Каша была разлита по мискам. Ну что, Оливер, ну иди за добавкой. Иди, иди, не бойся. Ну же, ну. Простите, сэр, я хочу еще. Что? Что такое? Простите, я хочу еще. Ах ты мятежник, каков нахал. Еще? Да как ты осмелился? Ой, извините, сэр, я только хотел попросить. Бунт? Я тебе покажу, как бунтовать. Немедленно доложить о происшествии совету. Мистер Лимкинс, прошу прощения, сэр. Оливер Твист попросил еще каши. Еще каши? Успокойтесь, Бамбл, и отвечайте мне вразумительно. Так ли я вас понял? Он попросил еще после того, как съел полагающийся ему ужин. Так оно и было, сэр. Этот мальчик кончит жизнь на виселице. Нет, он не только будет повешен, но его приволокут к месту казни и четвертуют. Вот. На следующее утро к воротам было приклеено объявление. Любому, кто пожелает освободить приход от Оливера Твиста, предлагается вознаграждение в 5 фунтов. Любой человек мог взять его себе в услужение. Сегодня же Оливер Твист поступает в услужение к гробовщику. А если он вздумает пожаловаться на свое положение или когда-нибудь вернуться в приход, его отправят в плавание, где прошибут ему голову. Оливер? Да, сэр. Сдвиньте шапку на лоб и поднимите голову. Вот как! Ты еще смеешь плакать? Из всех неблагодарных, испорченных мальчишек, каких мне случалось видеть, ты, Оливер, самый... Нет, нет, сэр, я исправлюсь. Я еще очень маленький и такой, такой... Какой такой? Такой одинокий, очень одинокий. Все меня ненавидят. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Ну, довольно, довольно. Будь хорошим мальчиком. Сейчас я представлю тебя твоему новому хозяину. Он один из лучших гробовщиков города.